Едва мы протиснулись сквозь густой подлесок, как позади уже совершенно отчетливо послышался стук копыт. Он быстро надвинулся, и в ночной тишине показался просто оглушительным. Присев в траву и раздвинув кусты, я увидел, как пронеслась мимо нас по дороге вереница всадников в шлемах со остроконечными шишаками. Кавалергарды Светлейшего возвращались в деревню. Да уж, покрутил я их, помотал по округе. Ох и злые они сейчас, наверное, поймают, порвут. Хотя, сначала пускай поймают. Фальц тронул меня за плечо. Пора. Я кивнул, и мы направились куда-то вглубь леса, в место, известное одному лишь Фальцу. Продирались сквозь какие-то колючие сучья, уворачивались от хлестких ветвей, прыгали по каким-то кочкам, рискуя провалиться в болото. Под ногами чавкало и хлюпало, а порой и завывало утробно, отчего становилось жутковато. И еще я подумал, что даже если бы шляпу свою с шикарным павлиньим пером не потерял давеча где-то по дороге в деревню к Фальцу, то сейчас все равно лишился бы ее в этих дебрях. Эх, хорошая была шляпа. Хорошо, что у меня таких две. Не знаю, сколько прошло времени. Когда бредешь в полной темноте незнамо куда, за временем сложно уследить. Когда закончилось болото, мы снова врезались в какой-то колючий кустарник. Тут уж Фальц принялся ругаться сквозь зубы. Да сочно так, по-деревенски. Я вторил ему на витиеватом столичном жаргоне. А потом внезапно стало светло. Мы вышли на круглую поляну, окруженную длинными прямыми соснами с чернеющими на фоне неба макушками. Облака расползлись куда-то по сторонам, и над головами у нас светил месяц. Немного в стороне расположилось и пристально взирало на нас яркое пятно Венеры. «Пришли», — сообщил Фальц, тяжело дыша. «Вы можете отдохнуть, Алексей, а я пока подготовлю тропу». Молча кивнув, я отошел в сторонку, чтобы не мешаться. «Последнее это дело — мешать чародею за работой. Можешь и не заметить, как сам станешь частью заклинания, а потом начнутся глупые вопросы, вроде «Откуда у меня хвост взялся?» Почему только одна рука, ведь всегда было две. В общем, смысл такой, что под руку чародею лучше не лезть. Мало ли что, Фальц тем временем вышел на середину поляны и остановился, раскинув руки в стороны. Замер. Затем начал медленно поворачиваться, что-то при этом негромко бормоча себе под нос. Наверняка это было заклинание, но я его не слышал, да и не хотел этого. Память человеческая устроена таким образом, что однажды услышанное может вдруг всплыть в голове в самый неподходящий для этого момент. И хуже того, ты даже не в силах будешь вспомнить, что означают эти странные слова, и где ты мог их слышать прежде. И тогда пиши пропало. Ты можешь случайно воспроизвести эти слова, даже не подозревая о возможных последствиях. А последствия не замедлит проявиться. Да такие, что ты будешь сильно удивлен. Но самое неприятное, если заклинание приходит во сне, и ты даже знаешь, что его ни в коем случае нельзя произносить, но ничего с этим поделать не можешь. Нечто более сильное, нежели твоя собственная воля, руководит тобой, управляет твоими руками, ногами и желаниями. И ты, замирая от ужаса, произносишь те самые слова, и наблюдаешь, как заклинание стремительно и неотвратимо вступает в силу. Именно поэтому начинающих магов с первых дней обучают контролировать заклинания даже во сне, ибо бесконтрольная магия способна стать источником очень больших неприятностей. Я наблюдал, как Фальц обходит поляну по самой ее кромке. Его руки все так же были раскинуты в стороны, и одной из них он даже касался стволов сосен, а из растопыренной ладони второй плавно сыпались в траву мелкие голубые искры. Они не гасли, так и оставались лежать на траве, слабо мерцая, и постепенно из них прочертилась на поляне почти идеальная окружность. Когда концы ее замкнулись, Фальц остановился, неторопливо осмотрел дело рук своих, а затем направился прямиком ко мне. «Когда появится тропа?» — поинтересовался я, с минуты на минуту. «Но вам стоило бы выйти за пределы круга, аспирант, пока это не случилось». Глянув под ноги, я обнаружил, что незаметно для самого себя оказался внутри очерченной Фальцем окружности, и поторопился отскочить прочь. Не хотелось бы очутиться вне пространства и времени, когда возникнет тропа. Она появилась через пару минут. Голубые искры по периметру поляны внезапно дрогнули, как от порыва ветра, тихо зазвенели, а поляна вдруг превратилась в идеально черное и столь же идеально круглое пятно. Никаких бликов не было видно на его поверхности, никакой ряби или отблеска, сплошная чернота, способная поглощать весь свет, попадающий на нее. А потом в самом центре этого пятна засверкала звездочка. Сначала она была тусклой, почти незаметной, но продолжала быстро расти, пока не стала размером с тарелку. И тогда из нее вырвался язык желтого пламени, стремительно прокатился через всю поляну и остановился, когда уперся в очерченную голубыми искрами границу. Это и была тайная тропа. Она казалась пылающей, пышущей жаром, но на деле была холодна как лед. Я знал это, поскольку уже несколько раз пользовался подобными тропами. Они не отличаются особой долговечностью, поэтому использовать их рекомендуется сразу же по появлению. Был случай, когда один чародей открыл такую тропу, собираясь переместиться из одной точки империи в другую по служебным делам, но вдруг замешкался, что-то отвлекло его в тот момент, какой-то пустяк. Кажется, он хотел еще раз поцеловать на прощание свою дражайшую супругу. Уж больно любили они оба пафосные прощания. Поцеловал ее, а потом шагнул на тропу, и в то же мгновение она закрылась. Хлоп, и только короткий порыв всколыхнувшегося воздуха напомнил о том, что когда-то здесь была тайная тропа, и еще осталась половина мага. Одна нога, одна рука, часть спины и половина головы. Этот кусок человека еще некоторое время даже сохранял вертикальное положение, неуверенно покачиваясь, словно и сам не мог понять, жив ли он еще, или уже нет. А потом испуганная супруга закричала, дернула его за руку, и тогда он упал, разбросав по траве обрывки внутренностей. Никто так и не узнал, что сталось с его другой половиной. Тропу он не прошел, и на точке выхода, естественно, не появился. Вероятно, где-нибудь в запределье до сих пор лежит половина его тела с очень удивленным лицом. Впрочем, ни о чем таком я сейчас не думал. Едва тропа подкатилась к светящемуся краю поляны, я хлопнул Фальца по плечу и сразу же ступил на нее, провалившись в холодное мягкое покрытие почти по щиколотку, и быстро пошел к центру поляны. Собственно, никакой поляны здесь уже не было. Стоило мне переступить искрящуюся границу, как все за ее пределами тут же исчезло. Не стало леса, не стало неба, не стало Фальца, лишь кромешная тьма была вокруг, и прорезала ее пылающая тропа, которая теперь казалась очень длинной, уходящей куда-то в бесконечность. И я пошел по тропе вперед, точно зная, что бесконечности этой хватит ненадолго, и что закончится она в тот же самый момент, когда откроется выход в точке назначения. К слову, выход не открывается произвольно. Опытный тропун тщательно подбирает место для него, учитывая огромное количество факторов. Основными из них являются такие, как объем пустого пространства, наличие диких зверей, удаленность от водоема, плотность населения вокруг точки выхода. Любой из этих факторов может оказаться фатальным. Представьте себе, что вы ступили на тропу где-то на лесной полянке, как в моем случае, а вышли где-нибудь посреди Финского залива, на глубине 5 саженей, как это случилось однажды с одним недотепой. Ему еще крупно повезло, что дело было летом, он умел неплохо плавать, и к тому же неподалеку проходил рыбацкий баркас. В противном случае, все могло бы закончиться очень печально, и для рыбаков, кстати, тоже. Я сразу увидел, как открылся выход. Впереди вспыхнул продолговатый голубой проем, и до него было рукой подать, я даже видел внутри него какие-то тени, которые наверняка принадлежали уже нашему миру, потому что в запределье не бывает теней. Ноги у меня порядком подмерзли, и я ускорил шаг, и практически моментально очутился у выхода. Задерживаться здесь я не стал. Понятно желание некоторых новичков остановиться у самого порога, осторожно высунуть голову наружу и осмотреться, прежде чем переступить за грань. Но поверьте мне, какая бы опасность ни подстерегала вас снаружи, какие бы ужасы в себе не таила, но выйти и встретиться с ними лицом к лицу вам все-таки придется. Потому что остаться на тропе, когда выход закроется, то еще удовольствие. И наверняка оно будет последним в вашей жизни. Я шагнул в проем, а уже через мгновение почувствовал, как за спиной у меня заколыхался воздух. Это закрылся проход, тропа исчезла, как будто ее никогда и не было. Я сразу понял, где нахожусь. Теоретически открыть выход тропун может в любом подходящем для этого месте, где линии поля истончились и их легко разорвать. Но на практике для выхода всегда использовалось некое определенное место, где миграция поля незначительна. Это гораздо удобнее. В таком случае в городах можно подготовить специальное помещение в уединенном месте, где никто не обратит внимания на внезапно появившегося словно из ниоткуда человека. А если такое постоянное место будет находиться где-то в лесу, то там всегда можно быстро сориентироваться на местности и двигаться в нужном направлении, без всяких плутаний и задержек в пути. Помещение, в котором я сейчас очутился, было мне знакомо и находилось на окраине Санкт-Петербурга. Путь отсюда до дома магистра Петра Андреевича Амосова, моего куратора, был неблизким, но если ускорить шаг, то в скорости можно добраться до трактира «Утка и покой», где всегда дежурит несколько конных экипажей. Вокруг было темно, только слева над головой слабо светилось небольшое окошко, забранное железной решеткой. Снаружи окошко это располагалось на уровне тротуара, а комната находилась в подвале заброшенного дома, имеющего среди местного населения весьма дурную славу. И я не удивлюсь, если окажется, что славу эту в свое время пустил кто-то из тропунов. Слепо шаря перед собой руками, я сделал несколько шагов вперед, пока не наткнулся на стоящий у стены стол. Поднял руку раскрытой ладонью вверх и прошептал короткое заклинание, которое вызубрил еще на первой неделе обучения в академии, к тому моменту уже ставшей вне закона. Потаенная академия, так ее теперь порой называли. Ладонь у меня защекотала, послышался сухой треск, а затем на кончиках пальцев вспыхнул белый огненный шар, кажущийся живым от пляшущих на его поверхности протуберанцев. Лунный маяк, он не был горячим, как пламя факела, но и холодным, как тропа, тоже не был. От него исходило мягкое тепло, и оно казалось даже приятным, особенно после прогулки по ледяной тропе. В комнате сразу стало светло, не так как днем, конечно, но вполне достаточно для того, чтобы увидеть стоящую на столе початую бутылку вина, наспех заткнутую пробкой. Вина в ней, правда, осталось менее чем на четверть, но тоже кое-что. Я взял бутылку, зубами выдернул пробку и выплюнул ее в сторону. В один присест допил остатки вина, крякнул и отставил бутылку в сторону. Осмотрелся. Собственно, больше в комнате ничего и не было, если не считать плотно прикрытой двери на противоположной стене. Я вдруг понял, что жутко проголодался. В последний раз я ел еще утром, и с той поры у меня маковой росинки во рту не было. Все как-то не до того. Выдвинув ящик стола, я обнаружил там промасленный листок Санкт-Петербургских ведомостей, в который было завернуто что-то очень твердое. Развернув его, я обнаружил там к своей великой радости несколько больших сухарей. Взяв один, остальные вернул на место и направился к выходу, оглушительно хрустя сухарем. «Нужно принести сюда вина и еды», — подумал я, выходя из комнаты. Глава 5. Умопомешательство в чистом виде. Сразу за дверью начиналась каменная лестница, ведущая наверх. В ней было ровно 9 ступеней, я помнил это еще по прошлому разу, когда бывал здесь. Наверху оказалось гораздо светлее, и я погасил огненный шар, плюнул на ладони и растер грудь. На коже чувствовалось ощущение чего-то липкого. Так всегда бывает, когда держишь в руке лунный маяк. В комнате наверху царила разруха. Когда-то здесь располагалась больница для умалишенных, но потом ее превратили в лазарет для больных оспой. Позже его прикрыли, перенесли дальше за город, а здание с тех пор и пустует. Оно и понятно, кто же отважится теперь здесь поселиться. Только тот разве, кто оспу уже перенес, ведь, как известно, те, кто выжили, второй раз ею не страдают. Якобы, единожды переболев, организм сам запоминает эту заразу и уже больше ее в себя не пускает. Может быть, может быть. При дворе поговаривают, что некий англичанин смог рассмотреть через увеличительные стекла каких-то мелких тварей, которые переносят болезни всякие. Они такие крошечные, что невооруженных глазом их и не видно совсем, и ты запросто можешь проглотить их вместе с воздухом, ну или выпить вместе с водой. Так этот англичанин что удумал? Он брал обычную нитку, протягивал ее под кожей у больного оспой, а затем эту же нитку протягивал у здорового, и человек этот оспой уже не болел никогда в жизни. Вот хитрый англичашка. Но с холерой так, говорят, лучше не делать. Холерой тоже два раза не болеют, но совсем по другой причине. Я закрыл за собой дверь в подвал и тут же направился к выходу, обходя кучи наваленного тряпья и обломков мебели. Запах здесь стоял не очень приятный, как будто что-то протухло, и я поторопился покинуть это место. Когда у тебя во рту недожеванный сухарь, хочется чувствовать совсем иные запахи. Но когда до двери оставалось всего 5 шагов, я вдруг заметил справа от себя какое-то шевеление, и сразу остановился. Тяжело проглотил остатки сухаря, медленно вытащил из ножен палаш и протянул его в сторону большой кучи тряпья. Тихонько и очень коротко свистнул. Тряпье снова пошевелилось. «Эй!» — громко окликнул я. «Кто там прячется? Выходи, пока я палашом не ткнул». Никто не отозвался, и тряпки больше не шевелились. Тот, кто под ними скрывался, явно решил притаиться. «Ну смотри, я тебя предупредил». Нарочито громко топнув по полу, я сделал решительный шаг вперед, и куча тряпья тут же вздыбилась. В стороны полетели какие-то щепки, рванье, перья. В воздух взметнулась куча пыли, клубы ее ринулись во все стороны, в том числе и прямо мне в лицо. Закашлившись, я отпрыгнул назад, но палаша не опустил, а ладонью помахал перед собой, разгоняя пыль. Первое, что я увидел, это длинная кривая жердь, конец которой покачивался прямо у моего лица. А уже в следующее мгновение я разглядел, что жердь эту сжимает в руках абсолютно голая девица с очень белой кожей и длинными, почти по пояс, светлыми волосами. Сколько ей лет, я сразу и не понял. Я у голых девиц возраст плохо определяю, на лице очень сложно сосредоточиться. Но потом все же смог отвести взгляд от торчащей груди, соски на которой были угрожающе нацелены прямо на меня. Взглянув девице в лицо, я понял, что лет ей 17-18, или около того. Взрослая совсем девка, в общем, худая только очень, болеет, наверное. «Эй, ты чего?» – сказал я, ловя себя на том, что взгляд мой то и дело соскальзывает с ее лица на грудь, а то и ниже. «Чего на людей бросаешься? Ты кто?» – взвизгнула девка столь пронзительно, что я даже отшатнулся. Оскаленные зубы так и блеснули на меня своей белизной. «Алешка я, Сумароков. Слыхала, должно быть, про род наш древний, какой еще род?» Сквозь зубы прошипела девка и качнула жердью. Да так, что та едва не царапнула мне нос. «Я же говорю, Сумароковы мы, неужто не знаешь?» Девка снова оскалилась. «Зачем тебе меч?» Она легонько стукнула жердью по кончику палаша. «Странный какой-то вопрос, или же я ее неправильно понял?» «Это палаш», — поправил я. Она снова качнула жердью. «Зачем тебе палаш? Честь свою защищать?» Недоуменно ответил я. «И жизнь». Я опустил клинок, подумал немного и спрятал его в ножны. «Вообще, это отцовский палаш, я редко его беру. У меня и своя шпага имеется». «Шпага? Ну да. Послушайте, сударыня, вы бы прикрылись. Я вижу вас всю». Я действительно видел ее всю. Сквозь многочисленные окна, в которых не осталось ни единого стекла, в помещение лазарета проникало не так много света, но и его было достаточно, чтобы лицезреть эту голую сумасшедшую во всей ее первозданной красе. Роста она была немалого, макушка ее достала бы мне до губ, стоя она ко мне ближе. Нос девицы был тонким, прямым и казался слегка вздернутым, что придавало ее бледному лицу немного детской дерзости. Обиженно надутые пересохшие губы она то и дело облизывала, не отводя от меня напряженного взгляда. Грудь ее была не очень большой, округлой и напряженной, а темные соски съежились от ночной прохлады. Непроизвольно скользнув взглядом по впалому животу, я поторопился отвести взгляд, долго рассматривать то, что я там увидел, было бы верхом неприличия. «У меня нет одежды», — ответила девица и опустила наконец свою жердь. В голосе ее на этот раз послышались жалобные нотки, как у человека, который попал в безвыходную ситуацию и теперь понятия не имеет, как ему поступить. «Здесь полно всякого рванья», — я кивнул на кучу тряпок. «Можете им прикрыться». Девица посмотрела туда же и покачала головой. «Я не стану это на себя надевать. Оно воняет». Я принюхался. «А разве это не от вас воняет?» «Нет», — выкрикнула она. «Это тряпки так воняют. И еще по ним всякие насекомые прыгают. Они меня даже кусали. Вот тут, тут, тут». И девица трижды ткнула себе в голые ноги над коленями. На этот раз в голосе ее послышались даже какие-то обиженные интонации. Словно бы это я покусал ее за ноги. «Так что же делать?» — спросил я растерянно. «Может быть, ты отдашь мне свой плащ?» — спросила девица. «Мне холодно». Спохватившись и мысленно отругав себя за то, что сам не догадался сделать этого, я снял с себя свой плащ без рукавов, встряхнул его и, подойдя к девице, накинул его ей на плечи. Бросив жердь на пол, она тут же укуталась в него потуже, и я ладонями почувствовал, как мелко трясется под плотной тканью ее худое тельце. «Спасибо», — пробормотала она чуть слышно. «Не стоит благодарности, сударыня. Прошу простить меня за то, что сам не догадался предложить вам плащ. Можно задать вам один вопрос?» «Какой еще вопрос?» — недовольно поинтересовалась девица. «Кто вы такая и что здесь делаете?» «Это два вопроса», — воскликнула девица с вызовом. «И тем не менее», — терпеливо сказал я, — «я имею право знать, кому отдаю свой плащ, не правда ли? Как ваше имя?» Девица стрельнула в меня глазами над краем плаща, в который закуталась вместе с носом. Цвет этих глаз оказался ярко-карим с голубой окантовкой. Длинные ресницы протяжно хлопнули. «Котя», — отозвалась наконец девица, явно тщательно обдумав свой ответ. «Котя», — повторил я. «Екатерина, просто Катерина», — поправила она, — «по паспорту». Я был удивлен таким ответом. «У вас есть паспорт, вы прибыли из-за границы, голая». «Почему же из-за границы?» — не поняла девица. «Я живу в Питере». «Ну хорошо, хотя, по вашему говору можно понять, что вы не местная. Вы явно не из простонародья, и потому мне вдвойне удивительней, как вы могли оказаться в этом ужасном месте, к тому же в таком хаем виде». Некоторое время Катерина пялилась на меня в упор, словно дыру во лбу проделать пыталась. Потом закачалась, и я понял, что она переминается с ноги на ногу. Учитывая, что пол под ней был грязный и холодный, а она стояла на нем босиком, это было неудивительно. «Я не знаю», — наконец ответила она. «Я не помню, как здесь оказалось, а когда вышла наружу, какие-то грязные мальчишки стали бросать в меня камнями, и я прибежала назад». «А мальчишки как же?» — спросил я, не очень-то доверяя этому рассказу. «Куда они подевались?» Катерина всхлипнула, но никаких слез в ее глазах заметно не было. Высунув из-под плаща кулачок, она провела им туда-сюда под носом и громко шмыгнула. «Они прибежали за мной, но я спряталась за кучей мусора. Они походили немного, покричали и в окно вылезли. Потом еще какие-то странные люди приходили трое. Одежда на них была на твою похожа, и с ружьями. Они особо искать не стали, только потоптались, да и ушли». «Понятно. Должно быть, это была ночная стража. Они прогнали мальчишек, чтобы не лазали в неположенном месте, а те рассказали им о голой девице, что прячется в здании бывшего лазарета, или бывшей больницы для умалишенных». Подумав об этом, я взглянул на девицу с подозрением, которая неожиданно закралась мне в душу. «Постойте-ка, сударыня, а вы часом не того?» Я покрутил пальцами около головы. «Может, вы умалишенная, и потому ничего не помните?» Катерина внезапно выпрямилась во весь рост, так и высунула голову из плаща, вытянув свою длинную шею. И я понял, что несколько недооценил ее рост. Она дотягивалась мне почти до уровня глаз. «Сам ты умалишенный!» — с вызовом воскликнула она. «Я поумнее некоторых буду». Я сразу понял свой промах. Черт возьми, никогда не умел общаться с девицами, хотя и имею трех сестер. Могли бы научить брата уму-разуму. «Ну хорошо, хорошо», — я помахал перед собой руками. «Извините, сударыня, я не хотел вас обидеть, но и вы меня поймите. Ночью, на этих развалинах, голая, что я должен был подумать?» «Да, ситуация так себе», — согласилась Катерина. И снова потопталась на одном месте. «Ноги мерзнут», — пояснила она. «Послушай, как там тебя, Алешка? Сумароков, кажется. Забери меня отсюда, хорошо?» Я совсем растерялся. «Куда же я вас заберу?» «Неважно, куда угодно, только подальше отсюда. Тут крысы ходят и воняет, как будто сдох кто-то. А может, и в самом деле сдох и гниет сейчас где-нибудь под этими кучами?» Она кивнула на груду мусора. «Просто проводи меня подальше отсюда. С таким-то мечом на нас никто напасть не осмелится. Это палаш. Тем более», — я размышлял примерно полминуты, — «особого выбора у меня не было. Нужно торопиться навестить магистра Амосова, чтобы показать ему письмо, которое я изъял у мертвого гонца. Может и так случиться, что излишнее промедление обернется катастрофой для всего мира. Но не бросать же здесь эту девицу, совсем одну, напуганную голую. Алешка, ну пожалуйста», — с мольбой в голосе прошептала Катерина. «Мне очень страшно. Вот тут-то я и решился. Будь что будет, но бросить ее здесь я не смогу». «Хорошо, следуйте за мной, сударыня», — приказал я и решительно направился к выходу. Девица засеменила следом. Во дворе лазарета тоже царил кавардак. Тут и там в траве виднелись кучи мусора, пахло помойкой, а деревянная ограда почти совсем завалилась. Калитка оказалась заперта, но стоило мне отодвинуть щеколду и слегка приоткрыть, как деревянная дверца сорвалась с петель и осталась болтаться в моей руке. «Сломал», — сукоризной заметила Катерина у меня за спиной. «Сам вижу», — огрызнулся я в сердцах, отбросил калитку в сторону и вышел на дорогу. Двумя накатанными колеями она шла со стороны темных домиков справа и терялась в ночи слева, вонзаясь в беспорядочно стоящие одноэтажные строения. Я знал, что идти нам следует именно в ту сторону, и потому направился туда быстро и твердо, широким шагом. Катерина мелко семенила следом, порой что-то бормоча неразборчивым шепотом. Вероятно, под босые ступни ей то и дело попадались острые камушки, потому что время от времени она тихо вскрикивала, подпрыгивала и начинала шипеть. «Алексей!» — позвала она меня после очередного камушка. «Сумароков, ты можешь идти не так быстро, я, кажется, ногу поранила». Я подошел к ней, присел и поднял полу плаща. На правой ноге у нее между пальцев просачивалась кровь. Совсем немного, но порез, тем не менее, имел место, а она была босая. Нехорошо это. И еще я заметил, что ногти у нее на ногах были красиво пострижены и покрыты блестящим лаком. Да, я, конечно, не специалист по женским ножкам, и мне не так уж много доводилось их видеть, но было совершенно ясно, что девица явно не простолюдинка. «Что там?» — с интересом спросила Катерина у меня над головой. «Плохо», — ответил я, и тут же добавил, «но это не беда». Распрямившись, я подхватил девицу на руки, слегка подбросил, чтобы легла поудобнее, и снова двинулся в путь. Катерина даже охнула от неожиданности, но сразу обхватила меня за шею и прижалась, как будто боялась, что я могу ее отпустить, и тогда она камнем упадет на землю. Сквозь ткань камзола и свой собственный плащ, в который девушка была укутана, я чувствовал, как касаются меня ее твердые груди. Она все еще мерзла, во всяком случае мелкая дрожь все еще ощущалась во всем ее теле. И еще, она, оказывается, приятно пахла. Уж не знаю чем, наверное, цветами какими-то, но это точно не имело ничего общего с тем отвратительным запахом, который витал в лазарете. Напрасно я ее там обидел. Я все шел и шел вперед, и вскоре по обочинам потянулись приземистые длинные домики. В окнах кое-где был виден свет, из труб вился серый дымок. Лаяли собаки, но стоило мне приблизиться, как лай этот превращался в тихое поскуливание, да и оно вскоре смолкало. Несмотря на свой рост, Катерина казалась мне совершенно невесомой, и я понял вдруг, что смогу так идти сколько угодно долго. Иногда откуда-то слышались голоса и смех, а порой и пьяные крики, но я не обращал на это внимания. Спокойно и уверенно я шел к трактиру «Утка и покой». «Эй, барин!» «Да-да, тебе говорят, далеко ли торопишься?» Из темноты на обочине проявились три размытые фигуры. Широкие, коренастые, ни лиц их, ни одежды пока не разобрать, но, судя по их словам, это явно какие-то простолюдины, и настроены они не слишком дружелюбно. Оружия при них пока не видно, но не станет же такая деревенщина таскать при себе дворянские шпаги. Владеть оружием длиннее кухонного ножа черни запрещено, за подобное можно и на каторгу загреметь. Но одно я знаю точно, кухонный нож входит в человека так же легко, как и шпага. «Постой, барин, притормози, куда это ты девку волочешь?» Катерина у меня на руках как-то вся сразу сжалась, и тогда я остановился, поставил ее на ноги и со вздохом развернулся к нежданным собеседникам. «Что вам надобно, собаки?» «Вот теперь я их разглядел, воры и душегубы, других слов тут и не подберешь». Первый был очень крупным, лохматым и бороду имел настолько густую, что рассмотреть под ней лица не представлялось возможным. Но вот его оскаленную пасть я видел, как и то, что в ней недостает половины зубов. Руки он сложил за спиной и совершенно определенно что-то там прятал. Второй был помельче, бороду имел небольшую, аккуратно постриженную, и по его лицу можно было даже определить возраст с изрядной степенью точности, лет около 40. Стоя чуть впереди остальных, он опирался на толстую палку с обрубками сучков, которая в любой момент могла превратиться в дубину. Если получить такой палкой удар по голове, то легко можно стать еще одним квартирантом больницы для умалишенных. Третий стоял позади всех. Подозреваю, он-то и был тут предводителем этой шайки, потому как предпочитал оставаться в тени. «Зря ты нас собаками назвал, барин». Продолжая скалиться, первый убрал руки из-за спины, и я увидел топор. Не такой, конечно, какие используют мясники в своем деле, а не великий плотницкий топорик. Такой даже издали метнуть можно, если возникнет в этом нужда. Странно это как-то. Дубинка и топор. Неужели эти трое всерьез рассчитывают одолеть дворянина с палашом на боку при помощи дубинки и топора? Я усмехнулся, представляя себе, как сейчас неторопливо достану из ножен свой клинок, взмахну им небрежно, и с какими криками тогда побегут от меня по дороге эти горе-разбойнички. «Лёшка, сзади!» — это крикнула Катерина. И я сразу понял, что произошло. Палаш с шорохом выскользнул из ножен, но я не стал терять время на то, чтобы оборачиваться и оценивать ситуацию. Она и так была яснее ясного. Пока эти трое привлекали к себе мое внимание, из темноты за противоположной обочиной выскользнули и другие разбойники, намереваясь без лишнего шума напасть на меня со спины. Я кинулся вперед, первым же ударом разрубив оскаленную морду владельца плотницкого топорика. Выронив свое оружие, тот схватился за лицо и закричал страшным голосом. Сквозь растопыренные пальцы его побежали струйки крови. Двое других, недолго думая, тут же растворились во тьме за дорогой. И тогда за спиной у меня пронзительно закричала Катерина. Я стремительно развернулся. Мне даже не пришлось делать выпад. Кинувшийся на меня малый с тесаком в руке сам наделся на острие палаша, и даже сперва не понял, что произошло. Он попытался рвануться, но только глубже надел себя на клинок. Потом натужно крякнул, выронил тесак и обеими руками схватился за палаш. Из-под ладони мгновенно потекла кровь. Тогда он поднял на меня взгляд и уставился вопросительно, все еще не веря, что такое могло произойти. Ударом ноги, я сбросил его с клинка и развернулся к последнему разбойничку, притаившимся за спиной Катерины. Он прижимал ее к себе, крепко обхватив за талию, а у самого горла ее держал нож с гнутым лезвием, как у турецкого ятагана. И еще он почему-то время от времени хихикал, но совсем не весело, а как-то нервно, почти истерично. «Ну что, барин, повеселимся?» Он суетился и все время дергался, похожий на деревянную куклу на нитках, каких порой показывают на всякого рода ярмарочных балаганах. Нож в его руке тоже дергался вместе с ним, и я испугался, что в какой-то момент он дернется чуть сильнее и вскроет Катерине глотку. Я, конечно, не был с ней знаком близко, чтобы сильно переживать из-за этого, но все же смерти ей точно не желал, в особенности такой жуткой, и в особенности после того, как она попросила у меня защиты. «Алешка», — дрожащим голосом прошептала Катерина. «Алешка», — а разбойник противно захихикал. Был он совсем еще молодой, лет 18, но, как видно, душ невинных уже успел сгубить изрядно. «Убери свой меч, барин, и кошелек доставай, пришла пора денежками делиться, или зарежу я девку твою. Разве ж не жалко тебе девку, а, вишь, какая она справная, титьки крепкие, как яблоки». Сквозь ткань плаща он сжал свободной рукой ее грудь, и Катерина болезненно наморщилась. «Не жалко тебе, если такие титьки даром пропадут, а?» И тогда я опустил палаш. «Деньги тебе нужны, говоришь, очень нужны, барин. Найдется у меня для тебя пара монет». Я сунул руку в пустой карман камзола, потом достал ее и показал разбойнику раскрытую ладонь. Над ней искрился золотистый свет. «Ты видишь, сколько здесь золота?» — медленно спросил я, глядя разбойнику прямо в глаза. «Это много золота, очень-очень много золота. Тебе одному хватит надолго». «Алешка, что ты делаешь?» — прошипела Катерина, покашиваясь на мою пустую ладонь. «Он же видит, что у там ничего нет». Но разбойник ее слов уже не слышал. Эфирная магия парализует часть сознания, как бы окутывает его своей пеленой, оставляя на поверхности лишь самые сильные чувства и желания, но искажает их до неузнаваемости. А потеря чувства реальности — прямое следствие ее воздействия. «Золото», — пробормотал разбойник с вожделением. Глаза его выпучились, в них отражались желтые отблески, сверкающие на моей ладони. Опустив руку с ножом, он отбросил Катерину в сторону и подошел ко мне. Остановился в двух шагах. Глаз от моей ладони он не отводил. «Золото», — продолжал бормотать он взбудораженно. «Много золота, много». Я поднял палаш, приставил острие ему к брюху и резко надавил. Разбойник вздрогнул. Я выдернул клинок, обтер его рукав и сунул в ножны. «Где мое золото?» — спросил разбойник. «Отдай мне мое золото, барин, отдай». После этих слов он упал на колени, покачался и завалился на бок. Из-под него расползалась черная лужа. «Мое золото», — прошептал он в последний раз и притих. Катерина неуверенно подошла к нему, заглянула в лицо, подняла на меня ошарашенный взгляд. «Ты убил его?» — спросила она удивленно. «Надеюсь, что да. А этот?» — она показала на того, который сам наделся на мой палаш. «Хаем, если вам это интересно, сударыня, можете сами проверить». Но проверять ей не хотелось. Медленно и как-то боком она обошла меня и взглянула на бородача с разрубленным лицом, который все еще лежал на дороге и громко стонал. «Ты что натворил, Алешка?» — спросила Катерина шепотом. «Что теперь будет?» Я пожал плечами. «Теперь здесь будет меньше разбойников. Однако мы задержались, сударыня. Нам нужно идти». Брать себя снова на руки Катерина на этот раз не позволила, и мы пошли дальше к трактиру «Утка и покой». Глава 6. Утка, куратор и покой. Всю оставшуюся до трактира дорогу Катерина молчала. Она то и дело вздрагивала и оборачивалась назад, словно боялась, что нас могут преследовать. И даже камушки под ногами ей уже не мешались, шагала так резво, словно на ногах у нее были удобные прогулочные сапожки. Вскоре показались и огни трактира. В этот час там все еще было шумно, а запах печеной утки, который здесь по обыкновению подчивали гостей, напомнил мне о том, что я все еще зверски голоден. Сухарь не смог усмирить мой аппетит и ворчливо заворочился в животе, как бы напоминая о том, что ему там жутко одиноко. Поведя носом, Катерина заявила: «Лех, я есть хочу». Я нахмурился: «Как вы меня назвали? Извини, я проголодалась, у меня уже давно ни крошки во рту не было, а тут уткой печеной пахнет». Я прекрасно ее понимал, но понимал я и другое. «Этот трактир, сударыня, не лучшее место для девицы вашего статуса». На самом деле ее статус мне известен не был, и сначала я хотел просто сказать «для голой девицы», но удержался. К тому же я очень тороплюсь, но, как только разберусь с делами, обещаю накормить вас самым шикарным ужином в вашей жизни. Катерина шмыгнула носом: «И утиная грудка будет, как пожелаете, под брусничным соусом». Эван как ее прижала: «Я бы и сам от такого не отказался. Будем надеяться, что Гаврила сможет раздобыть нам посреди ночи утиную грудь под брусничным соусом». «Да нет, она точно из знати, причем из высшей. А что память отшибла, так это у них порой случается. А может и не отшибла у нее ничего, может просто скрыть чего-то хочет, ну не знаю, да и не мое это дело. Для брусники сейчас не сезон, но соус брусничный я вам обещаю, сударыня, и вино французское будет. У меня дома в буфете еще оставалось несколько бутылок бургундского. Думаю, для такой барышни оно придется в самый раз». У трактира нашелся только один свободный экипаж. Я сунул извозчику монету, назвал адрес магистра Амосова и помог Катерине взобраться в повозку. Сиденья здесь были твердые, обычные доски, хорошо хоть оструганные, и не очень чистые, но в темноте это не особо бросалось в глаза. Голые запыленные ступни Катерины то и дело высовывались из-под полы плаща, и я всякий раз незаметно поглядывал на них. Вдруг вспомнилось, что там, под этим плащом, на Катерине из одежды больше совсем ничего нет, и от мысли этой в горле встал ком. Даже переглотнуть было тяжело. Повозку трудно было назвать просторной, и сидеть нам пришлось достаточно близко. Из-за частых ухабов ее то и дело начинало раскачивать из стороны в сторону, так что Катерина нет-нет да и падала прямо на меня, и всякий раз я ощущал, как тесно прижимается ко мне ее тело. Плащ при этом иногда случайно распахивался, не сильно, а чуть-чуть совсем, но все же я успевал увидеть под ним светлеющие полоски обнаженных бедер, и сердце у меня в эти моменты начинало колотиться где-то в мозгу. Должно быть, один раз я подсмотрел слишком откровенно, потому что Катерина это заметила, поправила плащ и строго предупредила: «Сумароков, не подглядывай». Я сразу закашлялся в кулак, стал нарочито заинтересованно смотреть по сторонам, хотя ничего примечательного там не было. Извозчик на козлах сначала сидел молча, потом с шумным бульканьем приложился к бутылке и затянул какую-то грустную песню, которой я никогда прежде не слышал. Катерина слушала его очень внимательно, глаз от него не отводила, а когда же он закончил, то повернулась ко мне. «Я ни слова не поняла», — заявила она. «А чем он пел?» «Понятия не имею», — ответил я. «Я не слушал». Катерина немного помолчала, потом снова спросила: «Там, на дороге, когда этот бандит приставил мне к горлу нож, ты сказал ему, что у тебя в руках золото, и он тебе поверил. Но я-то видела, что никакого золота не было, а он вел себя так, как будто оно там было». Я совершенно не хотел поддерживать эту тему. Она была очень скользкой и опасной. Я знаком с этой девицей не больше часа, и не собираюсь перед ней раскрываться полностью. Хотя сама она передо мной делать это не смущалась. «Не понимаю, о чем вы?» — сказал я холодно. «У меня нашлось несколько золотых, и я просто хотел откупиться». Катерина вдруг рассмеялась, да звонко так, закатисто. «Откупиться?» — воскликнула она. «Да ты их всех там поубивал, как курей, а от этого задохлика хотела купиться. Не смеши меня, Алешка, мне и без того смешно. Да так, что сил никаких нет. Признайся, ты гипнотизер?» Я ждал от нее совсем другого вопроса, и потому этот поставил меня в тупик. С минуту я отупело крутил головой, а потом наморщил лоб и развел руками. «Кто что ты имеешь в виду?» А Катерина словно бы спохватилась, тут же отвернулась и потуже закуталась в плащ. «Ничего, жрать охота». Я взглянул на нее с удивлением. Лицо ее в белом свете, который слабо источал рогатый месяц, казалось белее мела, и я совершенно не к месту подумал, что при дворе в последнее время пошла дурацкая мода выбеливать себе лица пудрой, отчего люди начинали казаться куклами. Но Катерина на куклу была совсем не похожа. «Красивая», — подумал я, и спросил. «Сударыня, можно задать вам один вопрос?» «Валяй», — как-то странно отозвалась она. «Если вы помните свое имя, то и род свой тоже должны помнить. Вы можете его назвать?» «Род», — повторила Катерина, как бы пробуя слово на вкус. «Я так понимаю, тебя интересует моя фамилия?» «Точно так», — она ненадолго замялась. Затем ответила. «Романова я, если тебе это так интересно». Я почесал затылок. «Романова, слышала таких. Антошка Романов не брат вам часом?» «Нет у меня братьев, и сестер нет. Одна я у мамы с папой». «Понимаю. Видимо, у вас какая-то другая линия Романовых, не новгородская, может московская. В свое время московские Романовы чуть на царство не были избраны, но поместный собор утвердил тогда другого царя, из рода Трубецких». «Да ни черта ты не понимаешь, питерские мы. Выходит, вы из Санкт-Петербурга?» «Что-то не припомню местных Романовых, хотя и служу при дворе». «При дворе», повторила Катерина, и в голосе ее я услышал уважение. Хотя оно легко могло оказаться издевкой. «Напомни, слабоумный, и кто же у нас сейчас царь?» «Да, красивая она девка, конечно, ладная вся такая, а вот с головой совсем плохо. Жаль, очень жаль. Государь-император у нас нынче Михаил Алексеевич. Не так давно он на престол взошел, но дел всяких уже множество натворить успел». Сказал я это, а сам поглядываю на нее искоса, за реакцией слежу. Если она из партии светлейшего князя Черкасского и служит его интересам, то непременно начнет расспрашивать меня, каких именно дел натворил новый государь, а самое главное, как я отношусь к этим деяниям, и что за дела такие, спросила Катерина. Вот оно, началось. Неужели и впрямь она шпионка светлейшего? Но что тогда она делала в лазарете? Неужели князь прознал о тайной тропе в подвале и приставил туда своего человека? Но почему он выбрал для этого голую девку? Гораздо проще и разумнее было арестовать меня на выходе и доставить прямиком в тайную канцелярию. «Разные дела», — ответил я весьма неопределенно. «Ни к чему вам это знать, да и долгий рассказ получится, а мы уже, почитай, приехали». Я нисколько не кривил душой, мы действительно почти приехали. Дорога стала ровной, мощеной, без ухабов, а по бокам потянулись большие красивые дома. Рядом с одним из таких домов мы в скорости и остановились. Наказав Катерине ждать меня в повозке, я соскочил на булыжник и подошел к извозчику. «Жди меня здесь», — приказал я, сунув ему еще одну монету. «Я недолго. Потом отвезешь нас с барыней на Васильевский, я укажу куда надобно». Извозчик был только рад такому положению вещей. Он с благодарностью принял монету. «Я туточки вас буду ждать, барин, хоть до утра». «Не нужно до утра, я скоро». Дом магистра Амосова выглядел нескромно. Был он в три этажа, фасад так и усеян арочными окнами. Парадный вход с высоким крыльцом, тяжелые двери, которые одним своим видом заставляли визитера почувствовать себя гораздо ниже ростом. На гнутой железной петле рядом с дверями висел витой шнур с красивой кистью на конце, и я за этот самый шнур дернул трижды, потом еще дважды, и в конце дернул всего один раз. В ночи слышно было, как где-то далеко внутри звенит колокол. В дневное время его обычно не слышно. Заслышав торопливые шаги, я немного отступил. Громыхнул засов, одна створка приоткрылась, и я увидел заспанное лицо Кирьяна, дворецкого Петра Андреевича, освещенное светом масляной лампы. «Алешка», — удивленно произнес он, посветив на меня, — «ты чего трезвонишь, окаянный, ночь на дворе? Али случилось чего?» Темные кудри спадали ему на лицо, а иные в беспорядке торчали в стороны, как и усы, обычно аккуратно причесанные, а теперь же похожие на щетку. «Случилось, Кирьян, случилось», — отодвинув дворецкого, я прошел в дом. «Буди Петра Андреевича, дело срочное». Только сейчас я обратил внимание, что во второй руке Кирьян сжимает короткоствольное ружье, наверняка заряженное. Но будить магистра Кирьяну не пришлось. Тот и сам уже пробудился и спускался сверху по округлой лестнице, на ходу завязывая под большим пузом малый пояс цветастого восточного халата. «Сумароков, ты чего как с цепи сорвался? Чего случилось?» Без лишних слов я достал письмо светлейшего и протянул его вперед, терпеливо дожидаясь, пока магистр сойдет с лестницы. Тот не торопился. Спустившись вниз, подошел к кривоногому золоченому столику во французском стиле, плеснул в хрустальный стакан воды из хрустального же графина и жадно выпил до дна. потом грузно опустился на приземистую софу и раскинулся на ней, растопырив колени. Под халатом у него я заприметил то, что видеть мне совсем не хотелось. Да что ж за день-то сегодня такой, вернее, ночь. Почему сегодня я всех должен видеть голыми? Ну что там у тебя, Алешка? Сердито сказал Амосов. Давай уже сюда. Я подошел и подал ему письмо, одновременно с щелчком каблуков. А палаш для чего с собой таскаешь? Несколько удивленно осведомился Петр Андреевич. Никак на войну собрался, это батюшки моего оружие, объяснил я. Везу его из своего имения, хочу всегда иметь под рукой, как семейную реликвию. Хорошее дело, согласился магистр, разворачивая письмо. Владеть-то таким мечом умеешь, искусству фехтования обучен с измальства, и весьма недурно. Молодца, Алешка, молодца. Ну, почитаем, что ты тут нам приволок посреди ночи. И он, щурясь, принялся читать письмо. По мере того, как он приближался к последним строкам, лицо его менялось. Он даже щуриться перестал близоруко, а наоборот, глаза его распахнулись шире некуда. Потом он поднял их на меня, и помимо удивления я увидел в них тревогу. Магистр потряс письмом. «Ты где это взял?» – воскликнул он. «Где взял?» – я спрашиваю. Я понимал, что без объяснений тут не обойтись, но краткое изложение обстоятельств дела было у меня уже наготове. По дороге из имения встретил умирающего гонца, отрапортовал я. При нем обнаружил это письмо. Перед смертью он признался, что в Сагар был отправлен и второй гонец с таким же письмом. «Сам признался?» – быстро спросил магистр. «Или надавил ты на него?» «Я лишь немного освободил его разум от чувств, чтобы облегчить его состояние, поскольку больше ничем помочь ему не мог. В моих намерениях было лишь избавить его от страха смерти. Не могу судить, насколько у меня это получилось, но уже не в силах что-либо скрывать. Он поведал мне о втором гонце в Сагар. Это ты правильно сделал, молодца», — похвалил Петр Андреевич. «Что дальше?» Я пожал плечами. Я понял, что уже скоро письмо достигнет своего адресата. Необходимо было прибыть к вам как можно скорее, и потому мне пришлось побеспокоить старого фальца, чтобы он открыл для меня тайную тропу. Амосов рывком поднялся с софы и нервно прошелся передо мной туда-сюда, почесывая щетинистую щеку. Потом остановился, взял меня за подбородок и заглянул в глаза. «Значит, все это случилось совсем недавно?» «Да», — ответил я. «Но поскольку подбородок мой был крепко сжат, а пальцы магистра сдавливали мне щеки, то получилось что-то вроде «дя». Тогда Петр Андреевич меня отпустил, вернулся к столику и снова наполнил стакан водой. «Это случилось несколько часов назад», — пояснил я. «Солнце тогда было еще высоко, а потом я наткнулся на гвардейцев светлейшего князя и был вынужден бежать. На конверт с письмом было наложено заклинание молчаливого кустодия, так что гвардейцы могли отслеживать мои передвижения». Магистр с мрачным видом отпил из стакана. «Несколько часов», — повторил он. «Как гвардейцы за столь малое время могли тебя нагнать?» «Не могу знать, Петр Андреевич». Амосов мельком глянул на меня и отмахнулся. «Где уж тебе? Да и не твое это дело». Я отмолчался. Стало немного обидно. Все-таки это именно я обнаружил письмо. Ну да и ладно. Пусть теперь магистры с их большими головами решают, что же со всем этим делать. Тревожно только. А вот как Кривой Нго послушает светлейшего и приведет в действие немое заклинание, и что тогда? Конец света? Кровавая бойня с силами запределья? Или же еще какая напасть? А, впрочем, магистр абсолютно прав. Не мое это дело. Я могу только предполагать, Петр Андреевич, сказал я сухо. Если на конверт было наложено заклинание молчаливого кустодия, значит, светлейший пользуется услугами кого-то из магов. Фальц считает, что даже начинающий чародей мог бы сделать это, заклинание совсем простое. Еще раз глотнув из стакана, магистр усмехнулся. Всем известно, что князь Черкасский использует кого-то из магов, но кого именно, этого мы не знаем. Однако с тем, что это был начинающий чародей, я не соглашусь. Я уверен, что тот же самый маг открыл гвардейцам тайную тропу, чтобы они смогли тебя нагнать, Алешка, и только быстрота твоих ног тебя спасла, а это уже не похоже на дело рук начинающего чародея. Открыть тайную тропу, которая к тому же способна пропустить через себя десяток конных гвардейцев, тут надобно умение и большой опыт. Так что на службе у князя непростой чудодей, Алешка, ох, непростой. Знать бы только, кто он. Возразить на это мне было нечего. Да я и не хотел возражать. Я хотел есть. А чем немедленно напомнило ворчание в моем брюхе. Оно было настолько громким, что даже магистр обратил на это внимание и уставился на мой живот, сдвинув брови. Проголодался, аспирант, немного, Петр Андреевич. Магистр развернулся к дворецкому, который так и стоял у лестницы, только ружье свое уже куда-то прибрал. Кирьян, накрой в столовой аспиранту, да попотчу его от души. Но я остановил кинувшегося было вверх по лестнице дворецкого. Не извольте беспокоиться, Петр Андреевич, у крыльца меня ждет экипаж, я хотел бы немедленно отправиться к себе домой. Магистр тяжело хлопнул меня по спине. Вот отужинаешь и отправишься. Я даже покачнулся от удара. Это никак невозможно. Дело в том, что в экипаже меня дожидаются. Магистр Амосов непонимающе оттопырил губу. Что значит дожидаются? Кто дожидается? Я неопределенно повел плечом. Неудобно говорить, Петр Андреевич, но это барышня. Сдвинутые брови магистра выгнулись дугой и поползли наверх. Одна щека дрогнула и потянула за собой за краешек поджатые губы, изобразив на лице кривую улыбку. И тут магистр зашелся в оглушительном хохоте. Заухал, как филин в ночи, затрясся всем телом, и даже вода из стакана, который он все еще сжимал в руке, выплеснулась на пол. Совсем по-свойски потрепал меня по щеке. Уф, повеселил ты меня, Алешка, повеселил. Только что голову свою дубовую едва не потерял, и сразу туда же, по барышням. Вот молодость, что творит, сучий сын. Продолжая смеяться, он махнул Кирьяну рукой, отменяя тем самым свой приказ, и кивнул на выход. Ладно, иди уже, заждалась тебя, поди, барышня твоя. Я коротко поклонился, развернулся на каблуках и быстро направился к дверям, но у самого выхода остановился и вновь повернулся к магистру. А как быть с немым заклинанием, Петр Андреевич? Амосов моментально перестал улыбаться, покачал головой. Свое дело ты уже сделал, Алешка. Теперь я сам этим займусь. Коль возникнет необходимость в твоих услугах, тебе дадут знать. Если нужно будет отправляться в Сагар, значит, отправишься в Сагар. А пока, покойной ночи, аспирант. Если, конечно, барышня тебе позволит. Глава 7. Быт и служба молодого дворянина. Дожидаясь моего возвращения, Катерина задремала, ровно как и извозчик. Даже лошади, кажись, и те заснули, так что весь мой экипаж стоял в ночи, словно на него наложили сонное заклятие. Но стоило мне запрыгнуть в повозку, как все сразу зашевелились. Катерина сдвинулась на сиденье, освобождая мне место, а извозчик, недолго думая, приложился к бутылке. «Поезжай вперед», — приказал я, усаживаясь поудобнее. «Я скажу, куда надобно. Как изволите, барин». И лошади, легко стронув повозку с места, зацокали копытами по булыжнику. С сонным видом Катерина закрутила головой по сторонам. «Всю жизнь живу в Питере, но мест этих совсем не узнаю», — проговорила она негромко. «Все как-то незнакомо. Возможно, вы никогда прежде не бывали в этих местах», — предположил я. «Вы так и не вспомнили, где проживаете, сударыня». Катерина с каким-то странным лицом помотала головой. Помолчав, поинтересовалась. «Сумароков, ты уже покончил со своими делами?» «Да, на сегодня покончил. И куда мы теперь направляемся? Если у вас не появилось других пожеланий, то сейчас мы едем ко мне домой. Не волнуйтесь, у меня хороший дом, я могу выделить вам отдельную комнату». «Ты живешь один?» Не совсем понимая, что она имеет в виду, я набычился. «Как изволите понимать ваши слова?» «Прямо. Ну там, жена, дети». «Нет, обзавестись семьей пока не имел удовольствия. Это у крестьян, сударыня, с таким делом все просто. Чуть в плечах раздался, так сразу и берешь в жены девку из соседнего дома, плодиться и размножаться. А дворянину сперва службу государю отслужить надобно, а потом уже и о личном думать». «Справедливо», — согласилась Катерина. «А тебе уже сколько лет, Сумароков?» 24 осенью исполнится». Мой ответ, показалось, Катерину несколько удивил. 24? Я думала побольше. Мне тоже 24 в ноябре. Тут уж удивляться пришла моя очередь. Возможно, у меня даже челюсть слегка отвисла. А что глаза выпучились, так это совершенно точно. Быть того не может. 24. Честно признаться, сударыня, я полагал, что вам не больше 18. Катерина заулыбалась, махнула на меня рукой. «Ой, да брось ты, скажешь тоже, истинный крест». Я торопливо перекрестился, и тут мне прямо в голову ударило. «Сударыня, так может у вас и муж имеется, может вы просто все позабыли?» Катерина неожиданно рассмеялась, пихнула меня в плечо своим плечиком. «Может, у меня память и отшибла», — заявила она, «но я точно помню, что мужа у меня нет. Так что не бойся, Алешка, Не прибежит он к тебе посреди ночи и не вызовет на дуэль. Я немного смутился. Да я и не боюсь. А что касаемо дуэлей, сударыня, так я в них всегда немалую ловкость проявлял. А как? Она немного отстранилась от меня, но лишь для того, чтобы посмотреть со стороны с каким-то новым выражением лица. Но ничего неприятного для себя я в этом не заметил. Мне показалось даже, что в глазах у нее появился живой интерес. Тебе доводилось принимать участие в дуэлях? Доводилось. На шпагах или на пистолетах? Дуэли положено проводить на шпагах, сударыня, ибо только она способна в полной мере защитить честь дворянина. Однако, я слышал, в последнее время все больше входит в моду дуэли на пистолетах, но самому мне в подобном не доводилось принимать участие. Выстрел – это всего лишь воля случая, а хороший удар шпагой – это всегда твой собственный нрав и крепость руки. Бред какой, со смехом отозвалась Катерина. Если хочешь знать, дуэль не имеет никакого отношения к установлению справедливости. В драке на шпагах побеждает тот, кто лучше фехтует, а в дуэли на пистолетах – тот, кто лучше стреляет. Только лишь и всего. Самое интересное, что в ее словах была доля истины. Я и сам неоднократно приходил к подобному выводу в своих размышлениях о дуэли. Зачастую на них гибнут те, кто был точно прав в своих претензиях, а победу торжествуют всякого рода подлецы и негодяи. Случается, конечно, и наоборот, но это только подтверждает тот факт, что любая дуэль – это не более, чем соревнование фехтовальных навыков. Но дело тут вовсе не в том, кто кому пустит кровь. Дело в самой возможности защитить свою честь, не прибегая к судам и не подыскивая для того доказательств. Это способ привлечь внимание света к своей проблеме, а уж он сам расставит свои предпочтения в этом вопросе. Но вслух я ответил коротко. «Возможно, вы и правы, сударыня». Катерина фыркнула. «Возможно, мы оба знаем, кто из нас прав. Нет, я, конечно, поддерживаю возможность собственноручного наказания всяких там негодяев, но я против убийства. Иными словами, вы сторонник дуэлей, но противник смертельного исхода на них», уточнил я. «Именно. Что ж, не стану с вами спорить. Я и в самом деле не хотел спорить на этот счет. Не далее, как 2 недели тому назад Ванька Ботов, друг мой сердечный, вызвал на дуэль Мишку Гагенфельзина, который мне не менее дорог. Все упрашивали их решить вопрос миром, потому что и вопрос-то там был, тьфу, плевый. Просто за картами зашел у них спор, нужны ли были государству российскому такие гонения на чародеев, какие учинил его светлость князь Черкасский с дозволения на то государя нашего императора, или же только вред от этого вышел. Ох и спорили они, ох и кричали друг на друга, да так, что никто их угомонить не смог. А Ванька тогда схватил перчатку и бросил ее прямо Гагенфельзину в харю. «Коль уж вы такой непонятливый, сударь, — говорит, — так я вам объясню свою точку зрения другим способом». А Гагенфельзин выпрямился, уронив стул, бросил карты на стол и холодно ответил. «Хорошо, сударь, назначьте место и время, и там я вам покажу, кто из нас был прав, а кто просто крикливый болван». Я очень надеялся, что на следующий день страсти поутихнут, что дуэлянты наши в конце концов обнимутся, и мы все вместе отправимся пить шампанское за счет Ваньки Ботова. Но вопреки ожиданиям, мириться они не стали. Гордость им, видите ли, не позволила. И Гагенфельзин нанизал Ваньку нашего Ботова на шпагу, как куропатку, на первом же выпаде. Попал меж ребер под ключицей, чуть ниже, и точнехонько в сердце угодил бы. Ванька ни секунды на ногах не простоял, сразу же упал. Гагенфельзин перепугался, шпагу выронил, башкой своей лохматой закрутил по сторонам. «Братцы, я не хотел его убивать, я только по руке задеть хотел, а он сам на клинок наделся. Вы же видели, братцы. В общем, не очень хорошо все закончилось. Так мы шампанского и не попили за примирение. А Ванька Ботов до сих пор отлеживается у себя в казарме лейб-гвардии Преображенского полка, весь в поту мечется, и не знаю даже, выкарабкается ли. Уж больно худо ему». «Алешка», — окликнула меня Катерина, — «я задам вопрос, но ты не считай меня сумасшедшей, ладно? К чему тут спорить? Да и кто спорит с умалишенными? Ладно, напомни, какой сейчас год?» «Год ныне 1747 от Рождества Христова», — отозвался я, — «или же 7255 от сотворения мира. Это уже кому как угодно, сударыня». «Спасибо», — совсем не к месту поблагодарила Катерина. «Примерно так я и думала. Можно тебя еще кое о чем попросить?»